Золотой остров. В одной деревеньке жил когда-то бедный крестьянин по имени У-Дэ-Джи. Вот пришло время сева, а у бедняка за душой нет ни зернышка. Что делать? Отправился У-Дэ-Джи к богатому соседу и попросил у него в долг немного зерна. Давно известно, что проще поймать бобра на горе, чем выпросить у богача милостыню. Выслушал богач просьбу бедняка и говорит: «Так и быть, дам я тебе горшок проса в долг. Но только смотри, осенью вернешь мне за него 2 горшка отборного зерна. А теперь ступай домой, завтра за просом приходи». Поклонился У-Дэ-Джи соседу и побрел к себе домой. А богач тем временем достал из мешка старое гнилое просо, велел жене сварить его, чтобы оно, не дай бог, не проросло у бедняка, а сверху положил одно единственное живое зернышко. На другой день получил бедняк горшок проса и посеял загубленное зерно. Ничего не взошло на его поле, и только то самое зернышко, что лежало сверху, проросло хрупким зеленым побегом. У-Дэ-Джи ухаживал за своим единственным ростком от рассвета до заката, поливал его, окапывал, защищал от ветра и града и, наконец, заколосился росточек на радость бедняку. Наступила пора жатвы. Пришел бедняк на поле и видит: росток его сломан, и какая-то огромная птица выклевывает из колоса последние зерна. От отчаяния заплакал крестьянин и крикнул птице: «Как тебе не стыдно? Ты отнимаешь у бедняка последний колосок!» «Не жалей для меня этого колоска», — ответила птица. «Я в долгу не останусь. Садись на меня и держись покрепче!» Вскочил У-Дэ-Джи на птицу и обхватил ее руками за шею. А птица взмахнула крыльями, поднялась ввысь и полетела на запад. Долго летели они над горами и равнинами, и вот, наконец, показался внизу бескрайний океан. А далеко-далеко на горизонте, посреди океана, виднелся песчаный остров. К нему-то и летела эта огромная птица. С каждым взмахом ее крыльев он становился все ближе. И вот, наконец, птица плавно опустилась на песчаный берег. Крестьянин сошел на землю, огляделся по сторонам и глазам своим не поверил. Весь остров был покрыт песком, но не простым, а золотым. «Вот», — сказала птица, — «это моя благодарность. Все это золото теперь твое. Бери сколько хочешь». Поклонился ей бедняк и сказал: «Спасибо, благородная птица. Я никогда не забуду твоей доброты». Но много ли бедняку надо? У-Дэ-Джи насыпал золотой песок в один карман, потом в другой и решил, что этого ему вполне хватит. «А теперь прошу тебя, птица, отнеси меня, пожалуйста, домой», — попросил он. «И это все, что ты берешь с собой?» — удивилась птица. «Возьми еще золото, потому что больше никогда в жизни ты не попадешь на этот остров». «А мне и этого достаточно», — ответил У-Дэ-Джи. «И не только мне, да тут всем беднякам нашей деревни хватит. Я с ними обязательно поделюсь». «Ну что ж, воля твоя», — сказала птица. «Садись на меня и держись крепче». Снова сел бедняк на птицу, обнял ее за шею и полетел в свою деревню. Когда птица опустилась у порога его дома, была уже глубокая ночь, все жители спали. А утром каждый бедняк получил от У-Дэ-Джи щедрый подарок. пригоршню чистейшего золотого песка. Как узнал завистливый богач, что его должник золото горстями беднякам раздает, бросился к нему и стал расспрашивать, откуда у него такое богатство. Бедняк, не таясь, рассказал ему всю правду о благодарной птице. Обрадовался богач, что теперь сможет еще больше золота скопить. Побежал скорее домой и закричал жене прямо с порога: «Вари скорее горшок проса!» Сварила жена богача проса, положила сверху одно единственное несваренное зернышко, и отправился богач в поле. Посадил он это зернышко, и вскоре показался из земли маленький зеленый побег. Он рос не по дням, а по часам и, наконец, заколосился. Тогда богач взял в доме два самых больших мешка и пошел в поле птицы дожидаться. Пришел и видит: сломан его колос, и огромная птица клюет из него зерна. Подкрался богач к птице, схватил ее за крыло и радостно закричал: «Ага, вот ты и попалась! Теперь неси меня на золотой остров, а то я тебе крылья оторву!» «Что ж, пусть будет по-твоему», — ответила птица. «Садись на меня и полетим!» Взгромоздился богач на птицу, обхватил руками ее шею, и они поднялись под облака. Долго летела птица, и вот, наконец, опустилась на берег золотого острова. Как увидел жадный богач россыпи золотого песка, от радости позабыл обо всем на свете. Схватил он свой большущий мешок и давай набивать его золотом. Наполнил доверху один мешок, принялся за второй. «Остановись, не будь таким жадным», — сказала ему птица. «Путь наш далек, мне нелегко будет лететь над океаном с такой ношей». Но богач даже слушать ее не хотел. Наполнил золотом второй мешок и стал набивать карманы. «Не будь таким жадным, путь далек, с такой ношей я не перелечу через океан». Богач тем временем увидел среди песка две золотые глыбы и от жадности совсем потерял рассудок. Поднял он эти глыбы, а куда положить их, не знает. Мешки-то уже полны. Тогда схватил он веревку, обвязал глыбы золота и повесил себе на шею. В третий раз попыталась остановить его мудрая птица: «Не будь жадным, помни, кто хочет много получить не по заслугам, часто теряет все». Но богач уже усаживался на ее спину со всем своим несметным богатством. Держаться руками он теперь не мог, в каждой был увесистый мешок золота, поэтому, чтобы не упасть, он сдавил шею птицы коленями. Тяжело вздохнула птица, взмахнула крыльями и поднялась в небеса. Медленно и низко летела она, сгибаясь под тяжестью золота, и богач чувствовал, как пенистые волны океана щекочут ему пятки, и от страха сжимал коленями шею птицы все сильнее и сильнее. «Мне трудно дышать», — взмолилась птица. «Брось один мешок вниз». «Ни за что!» — закричал богач. «Лети скорее!» Птица взмахнула крыльями еще несколько раз и снова настойчиво попросила богача: «Брось мешки в море, я выбиваюсь из сил». «Ты с ума сошла, глупая тварь!» — закричал богач. «Лети быстрее, до берега уже рукой подать!» Но птица, как ни старалась, опускалась все ниже и ниже. Золото тянуло ее в морскую пучину, и, измученная, она рухнула в море. Напрасно жадный богач пытался спастись. Он даже выпустил из рук оба мешка с золотом, чтобы доплыть до берега. Но золотые глыбы, привязанные к шее, утянули его за собой на дно океана. Так и погиб богач из-за своей жадности и глупости. А что же птица? Она вынырнула у берега, отряхнулась, легко взлетела и исчезла за ближайшей горой.